родилась я на этой земле, на земле под великим названием Россия. И бегу босиком я по чистой росе, по полям васильков удивительно синих. Россия, Россия, храни свои силы, умножь свои силы во веки веков. Россия, Россия, сильна и красива, я чувствую нежность твоих родников. Купола твоих храмов, святая святых, я прочувствовав гордость, предчувствую радость. И прольется на землю свет крестов золотых. Ты Россией была, ты Россией осталась. Россия, Россия, храни свои силы, умножь свои силы во веки. Россия, сильна и красива, я чувствую нежность твоих родников. Неспроста родилась я на этой земле, на земле под великим названием Россия. И бегу босиком я по чистой росе, полям васильков удивительно синих. Россия, Россия, храни свои силы, умножь свои силы во веки веков. Россия, Россия,